Встреча в редакции. Антихронологический метод тем хорош, что я могу сейчас, вспомнив Сусану Мар, рассказать о нашей последней встрече, которая произошла перед 20-м съездом, когда стоявшие на высших ступеньках начальники уже знали о предстоящем докладе, и у всех кружилась голова, у иных от радости, у других со страху. Уже под Сурдинку шли реабилитации, и я по настоянию Ахматовой побывала у Суркова. О разговорах с Сурковым и чем они кончились, я расскажу потом, а сейчас только о сцене в приемной Котова, директора Гослитиздата, куда меня направил Сурков. Я пришла к Котову за работой. Мне много лет не давали защитить диссертацию, что давало хоть каплю денег за каторжный труд, который на меня наваливали в институтах, за то, что разрешали мне, подозрительной жене подозрительного мужа, работать наравне с настоящими советскими гражданами. Проталкивал диссертацию Жирмунский в Институте языкознания, где директором сидел Виноградов. Виноградов только морщился и отворачивался. Они пропускали диссертацию две дамы-кандидатши, Ахманова и Любарская, энергично проводившие антисемитскую политику конца 40-х и начала 50-х годов. Жирмунский сказал про них: «Они все время пишут». Сейчас они, вероятно, работают в том же ведомстве, куда раньше писали, совмещая сие с научными трудами. Ахманова объясняла, что меня нельзя допускать к защите, потому что я была замужем за проходимцем. Жирмунского поддерживала целая толпа докторов наук: Стеблин-Каменский, Адмони и другие, и академик Шишмарев. Но Ахманова с Любарской имели несравненно больше весу и побеждали на всех этапах. Не имея степени, я работала за гроши, то и дело теряя работу во имя бдительности, и ухватилась за предложение взять перевод. Сурков при мне поговорил по телефону с Котовым, тот радостно откликнулся и назначил время, когда мне к нему прийти. Котову доложили о моем приходе. Он выскочил из кабинета с улыбкой. Я не привыкла к улыбкам. На меня смотрели как на змею или парию, потому что я была именно парией, да еще такой, о которых даже не слышали в Индии. Он попросил меня подождать, пока не кончится заседание. «Сейчас, — сказал он, — обсуждается издание полного собрания Достоевского». Котов сказал это с торжеством. Я только ахнула. Раз зашел разговор о полном Достоевском, значит, действительно наступала новая эра. Я не сочту, сколько лет он находился под запретом. Исключение делалось для преступления и наказания, а бесы вызывали скрежет зубовный. У меня всегда в ушах жалоба Достоевского в письме к жене накануне пушкинской речи: «Они пришли руководить меня». Передовые молодые люди пришли наставить Достоевского на путь истины. Он почему-то не внял, за что и расплачивался вплоть до того дня, когда я пришла к Котову. Мне понравился Котов. Он не скрывал радости, что наступили новые времена, признаками которых было и заседание, идущее в его кабинете, и мой приход. Я слышала, что его пытались свалить, припутав к нашумевшему делу Александрова, когда целый ряд крупных чиновников обвинялся в распутном посещении злачных мест. То были представители философии и культуры высокого ранга. В печать попало чуть-чуть или ничего, а слухи передавались веселым шепотом. Я не сомневаюсь, что это была придворная интрига, и к увеселительным домам прикрепляли по рангам, не допуская уравниловки и обезлички. На самотек такое дело бы не пустили. В середине 30-х годов один приятель рассказал мне, как Фадеев возил его туда. Шофер, друг и соглядатый начальника, услыхав приказ «туда», привез их на комфортабельную дачу с полной обслугой и высоким забором. Впрочем, повторяя чужие слова, можно нечаянно оклеветать честных работников, ведь почти непредставимо, чтобы у философов великой эпохи сохранялись обыкновенные человеческие инстинкты. В приемной Котова постепенно скапливался народ. Уже не хватало стульев. Я стояла справа от входа, у стены. Чтобы пойти на прием в московскую редакцию, я долго обдумывала, как бы запрятать прорехи. В результате на голове у меня оказалось нечто вроде шляпы, шлычка, сказал бы хохол, дай ему бог здоровья. А на шее кашне, и я остро ощущала их непристойность. Прихорошившаяся нищета комична. Когда сильно перевалит за 50, пора завести юбку и вязаную кофту, но выкроить такую роскошь на зарплату я не могла. В Чите, где я проработала до этого 2 года, стояли очереди за хлебом. Мыло привозилось из Москвы, а на базаре торговали кониной и верблюжатиной. В столовой, в подвале института, мне втихаря, чтобы не оскорблять студентов, давали кулечек сахару за 50 чеков на 100 стаканов чаю. Деньги уходили на еду и поездки в Москву. Тут уж не до одежды, которая продавалась с рук за невероятные цены. Через несколько лет меня допустили к защите, и я настолько обнаглела, что явилась в неприкрыто нищенском виде и потому чувствовала себя совершенно свободно. А в приемной Котова я выглядела как сундучные ленинградки с кокетливыми детальками туалета и легким запахом нафталина. Кругом топтался по приемной народ, не то чтобы сытый, но с нормальной кожей, без синевато-зеленых оттенков, которые я привыкла видеть у своих сослуживцев. В дверях появилась крошечная, сморщенная Шагинян. Увидав меня, она обомлела. Как ей удалось узнать меня, хотя мы не встречались 20 лет? Лет ей тогда было не больше, чем мне сейчас, но деятельная любовь к начальству и забота о народе отложили отпечаток на лице и на всем облике. Ей уступили стул. Она села лицом ко мне и громко спросила: «А вы зачем здесь? Что, вы Мандельштама надеетесь напечатать?» Все головы обернулись в мою сторону, и я не заметила ни одного сочувственного взгляда. На меня смотрели настороженно и с недоумением. Шагинян настойчиво спрашивала, зачем я пришла. Я собралась с духом и сказала, что сейчас пришла по своим делам, но Мандельштама, пусть она не сомневается, обязательно напечатают. Шагинян вдруг все перекосила. «Откуда это у вас такая уверенность?» Должно быть, страшно убедиться в неустойчивости мира, где сумел занять то, что называется положением. Соня Вишневецкая, вдова Вишневского, ныне уже покойная, встретила меня на лестнице писательского дома в Лаврушинском переулке в дни, когда поставили в план библиотеки поэта сборник Мандельштама. Она хорошо ко мне относилась, но у нее буквально подкосились ноги, и она чуть не упала, когда я показала ей проспект библиотеки. Не растерялся один Федин. Мы столкнулись с ним на той же лестнице на следующий день после заседания в Союзе писателей, где утвердили издание сборника, и даже заведомые прохвосты выступали в его защиту. Я спускалась вниз по лестнице и увидела старика, похожего на гриб. Старик обернулся, и вдруг я услыхала: «Здравствуйте, Надежда Яковлевна!» По белесым рыбьим глазам я узнала Федина. До этого он 1/4 века не здоровался со мной, хотя мы часто попадали вместе в лифт. А один раз он остановил Ахматову, когда мы с ней шли вместе по переулку, выходившему в Лаврушинский, и долго с ней разговаривал. Ахматова не назвала меня, чтобы не смущать благородного деятеля литературы, и мне пришлось отойти в сторону и ждать, пока они не кончат разговор. Тогда я поверила, что он попросту не узнал меня. Время было еще сталинское, после войны. И вдруг он узнал меня, когда я стала совершенно неузнаваемой, потому что, занимая высокий пост, научился дипломатическому обхождению и не так остро чувствовал колебания почвы, как прямодушная и темпераментная Шагинян, набросившаяся на меня в приемной Котова. Я стояла у стены в дурацкой шляпе и кашне и чувствовала, как меня прокалывают взглядами советские писатели и литературоведы, переводчики и критики, пришедшие в свое родное издательство по закономерным и нормальным литературным делам.

и Котова заставят заплатить ей по высшей или сверхвысшей ставке за все 100 томов ее партийных книжек. Она перечисляла свои заслуги и почему-то не вспомнила поездки по стране с разъяснением знаменитого постановления. В тот год ей было столько же лет, сколько мне сейчас. Она была полна энергии и с проклятиями выбежала из кабинета, чтобы добиться правды на Старой площади. Я не сомневаюсь, что Котов, торгуясь, не сомневался в том, что Мариэта добьется своего. Он просто хотел на секунду ущемить ей хвост. Чуть-чуть, немножко. Свинство, а все-таки мило и смешно. Котов с большим трудом вырвал для меня перевод. Отдел сопротивлялся изо всех сил, не желая отдавать посторонней, неизвестно откуда взявшейся претендентке, хороший куш. Когда я сдавала перевод, Котова уже не было в живых. Люди, пережившие великую эпоху и сохранившие человеческие черты, пачками умирали от инсультов и инфарктов. Я лишилась защитника, и с меня потребовали, чтобы я отдала половину гонорара редакторше. Взятки я не дала и сообщила о вымогательстве новому директору. На этом моя переводческая деятельность кончилась. Шагинян оказалась права, и Мандельштама не напечатали. Ее реакция на мое появление в кабинете Котова служит отличным объяснением, почему в этой стране не печатают Мандельштама. Шагинян и сейчас продолжает плодотворную деятельность. При разборе дел всяких подписантов она сует слуховую трубку им в лицо, чтобы не упустить ни слова. Пусть живет хоть до 100 лет вместе с Фединым и Присными. Мне от этого ни холодно и ни жарко. А Котову и Сусану Мар я вспоминаю с благодарностью и любовью. Первые ласточки, которые только взмахнули крыльями, как их охватил могильный холод, и они замерзли. За Сусану, Ивана Аксенова и Котова я в ночи советской молюсь. Мне никто не давал права судить людей, но у меня нет слов, чтобы молиться о тех, других, убивших в себе человека. Мой грех, я знаю.